Глава 9. Он начисто убрал все, что оставалось от работы над Вакхом, и принялся за оплакивание. Но Вакх по-прежнему вызывал различные толки. Много людей приходило смотреть на него. Галли приводил посетителей в мастерскую или посылал туда слугу спросить, не выйдет ли Микеланджело в сад. Микеланджело должен был объясняться и защищать свою точку зрения, в особенности перед поклонниками Бренью, утверждавшими, что Микеланджело в своей статуе извратил легенду о Дионисе. Беседуя с теми посетителями, которые выражали перед его Вакхом восторг, он невольно рассказывал им о своем замысле статуи и технических сторонах ее исполнения. Галли приглашал его теперь на ужин каждый вечер, звал побеседовать и в воскресенье, так что Микеланджело мог обрести множество друзей и ждать новых заказов на будущее. Руччеллай, Кавальканти, Альтовити ныне гордились им. Они давали в его честь званые вечера, после которых на утро он чувствовал себя усталым и разбитым. Ему хотелось теперь забыть, избавиться от Вакха, выбросить из головы мысль об этом языческом изваянии и настроиться на возвышенный, духовный лад, как того требовал сюжет оплакивания. Когда прошел месяц, насыщенный зваными вечерами и празднествами, ему стало ясно, что не обдумать, не изваять оплакивание в такой обстановке невозможно, и что теперь, когда он утвердил себя как профессиональный скульптор, настало время завести собственное жилище и мастерскую, где бы он спокойно работал в полном уединении, работал днем и, если хотел, ночью, устраняясь от всякой суеты. Он уже возмужал для этого, он уже чувствовал твердую почву под ногами и иного пути для себя впереди не видел. Чуткий Якопо Галли однажды спросил его: «Вас что-то беспокоит, Микеланджело?» «Да, беспокоит. Что-нибудь серьезное?» «Моя неблагодарность. Вы мне не обязаны ничем. Все, кому я был обязан больше других, все мне говорили то же самое. Лоренцо де Медичи, Бертольдо, Альдо Вранди, и теперь вот вы. Скажите мне, что вы намереваетесь делать?» «Уехать от вас», — выпалил он. «Жизнь с семейством Галли слишком спокойна и приятна». Он замолк на секунду. «Я чувствую, что мне надо работать под своей собственной крышей, быть мужчиной, а не юнцом, не вечным гостем и нахлебником. Вам не кажется, что я поступаю опрометчиво?» Галли задумчиво посмотрел на него. «Я хочу только, чтобы вы были счастливы и чтобы вы создавали изваяния самые прекрасные в Италии. Для меня это одно и то же». Он начал ходить по городу и искать дома со свободным нижним этажом. Побывал по совету Альтовити во флорентинском квартале, осмотрел один дом близ Кверинальской площади с прекрасным видом на Рим. Все эти жилища казались ему чересчур роскошными и дорогими. На третий день, бродя по Виа Систина и оказавшись напротив гостиницы «Медведь» у края Марсового поля и чуть ниже набережной Тибра, он нашел просторную угловую комнату с двумя окнами. Одно выходило на север, пропуская ровный постоянный свет, а другое — на восток, откуда врывались резкие лучи утреннего солнца. Такой свет Микеланджело иногда тоже был нужен. Позади этой комнаты была другая, поменьше, с исправным очагом. Микеланджело уплатил за 2 месяца вперед несколько скуди, снял навощенные холсты с оконных рам и хорошенько осмотрел помещение. Деревянный пол обветшал и кое-где подгнил, цемент между камнями стен крошился, штукатурка на потолке осыпалась целыми кусками, обнажая унылые разноцветные разводы в тех местах, где протекали струи дождя. Микеланджело сунул в карман полученный ключ и побежал к Галли. Там его ожидал Буонаротто. Вид у брата был прямо-таки ликующий. Буонаротто добрался до Рима с караваном, нанявшись погонщиком мулов, и путешествие не стоило ему ни гроша. Возвращаться домой он хотел таким же способом. Микеланджело с радостью смотрел на загорелое, крепко вылепленное лицо Буонаротто, на его волосы, тоже опущенные в подражание старшему брату на брови. Прошел уже целый год, как они не виделись. — Ты приехал в такое время, что лучше и не придумать, — говорил Микеланджело. — Мне нужен помощник, чтобы перебраться в мой новый дом. — Ты обзавелся квартирой? — Ну, тогда я останусь с тобой. — Сначала ты осмотри мои роскошные хоромы, а потом уже решай, что делать, — улыбнулся Микеланджело. — Пойдем со мной в Трастевере. Мне надо раздобыть штукатурки, извести и щелока. Но сперва я покажу тебе своего вакха. Буонаротто оглядывал статую очень долго. Потом он спросил, нравится она людям? Большинству нравится. Это хорошо. И Буонаротто не прибавил больше ни слова. Он не имеет ни малейшего понятия, что такое скульптура, размышлял Микеланджело. Он заинтересован только в том, чтобы люди одобряли мою работу, и чтобы я был счастлив этим, и мог получать еще больше заказов на статуи, которых ему никогда не понять. Как истый Буонаротти, в искусстве он совершенно слеп. Но он любит меня. Закупив известь и прочий материал, братья пообедали в тосканской тратории, затем Микеланджело повел брата на Виа Систина. Ступив в комнату, Буонаротто присвистнул. — Микеланджело, неужели ты и вправду собираешься жить в этой дыре? Тут все рушится и рассыпается в труху. — А мы с тобой затем и пришли, чтобы не рассыпалось, — непреклонно ответил Микеланджело. — Для работы комната вполне годится. Отец будет весьма огорчен. — А ты не говори ему, — рассмеялся Микеланджело. И, поставив посреди комнаты высокую лестницу, приказал. — Давай-ка соскребать с потолка эту пакость. Содрав старую штукатурку и промазав потолок свежей, братья перешли к стенам. Затем стали чинить пол, заменяя прогнившие половицы новыми. Следующей задачей было навести порядок во внутреннем дворике. Единственная дверь в этот дворик выходила из комнаты Микеланджело, но другие жильцы пользовались вместо дверей окнами, в результате чего дворик был завален чудовищными кучами мусора и отбросов. Вонь там стояла такая же непробиваемая, как окружающие стены. 2 дня братья лопатами укладывали весь этот хлам в мешки и, пронеся их через свою комнату, опорожняли на пустыре около Тибра. Питавший отвращение ко всякой физической работе, Бальдуччи объявился лишь после того, как Микеланджело и Буонаротто закончили ремонт. Он знал в Трастевере одного торговца подержанными вещами и очень недорого купил у него кровать, матрац из пеньки, кухонный стол, 2 плетеных стула, комод, несколько горшков, тарелок и ножей. Когда на ослике, запряженном в тележку, весь этот скарб был перевезен, братья поставили кровать возле восточного окна с тем, чтобы Микеланджело просыпался при первых лучах солнца. Комод нашел себе место у задней стены, ближе к кухне. Напротив окна, выходившего на север, Микеланджело поставил стол, сколоченный из 4 досок, на козлах. На нем он будет рисовать и лепить восковые и глиняные модели. Середина комнаты оставалась свободной для работы над мрамором. Заднюю каморку отвели под кухню. Там поместились кухонный стол, стулья, горшки и тарелки. Тщательно разведав, какие будут у Микеланджело соседи, Бальдуччи говорил ему. — Тут за стеной живет одна аппетитная куропаточка, блондинка, всего лет 15, очень стройная, француженка, на мой взгляд. Могу уговорить ее, пойдет к тебе в служанки. Представь себе, как приятно, поработаешь до обеда, а она тут как тут на кухне, ждет тебя с горшком горячего супа. Бальдуччи, приплясывая, прошелся по комнате. — А ночью, глядишь, она у тебя и в постели. Это тоже входит в ее обязанности. Ведь в этой пещере тебе надо как-то согреваться. Немного естественного тепла не помешает. Микеланджело и Буонаротто хохотали, Бальдуччи же так загорелся, что готов был бежать за девушкой тотчас, не откладывая дело ни на минуту. — Нет, Бальдуччи, — урезонивал его Микеланджело, — я не хочу ничего такого, что осложнило бы мне жизнь, да и денег у меня на служанку не хватит. Если мне кто и нужен, так это, по старому обычаю художников, юный подмастерье. Я бы его учил, а он бы на меня работал. — Я поищу тебе во Флоренции расторопного мальчишку, — отозвался Буонаротто. Буонаротто помог Микеланджело устроиться на новом месте. Покупал и готовил пищу, убирал в комнатах. Но весь этот порядок рухнул, как только он уехал. Погруженный в работу, Микеланджело не удосуживался ни сварить себе обед, ни закусить в таверне или у лотка уличного торговца. Он исхудал и выглядел таким же неряшливым, какой стала его квартира. Забыв обо всем на свете, он не отрывался от рабочего стола и думал лишь об огромном беломраморном блоке, установленном на распорах посреди комнаты. Он даже не заботился о том, чтобы прибрать постель или вымыть посуду, оставшуюся на кухонном столе. В комнатах оседала залетавшая с улицы пыль. Сеялась сажа от очага в кухне, где Микеланджело время от времени кипятил себе питьевую воду. К концу месяца он понял, что так жить не годится, и уже начал посматривать на маленькую француженку, о которой говорил Бальдуччи. К тому же девушка шмыгала у его двери гораздо чаще, чем, по его мнению, было необходимо. Выход из положения нашелся благодаря вмешательству Буонаротто. Однажды под вечер Микеланджело услышал стук в дверь и, выглянув на улицу, увидел забрызганного дорожной грязью мальчугана лет 13 с простодушным лицом оливкового цвета. Мальчик подал письмо, и Микеланджело сразу узнал почерк брата. Буонаротто рекомендовал в своем письме Пьеро Арджиенто, приехавшего во Флоренцию в надежде найти скульптора, к которому он мог бы поступить в ученики. Кто-то направил мальчика в дом Буонаротти, и теперь он, пройдя весь долгий путь пешком, добрался до Рима. Микеланджело провел Пьеро в комнату и пристально разглядывал его, пока тот говорил о своих родных, живших в деревне близ Феррары. Голос у мальчика был чистый и ясный, держался он спокойно. «Умеешь ты читать и писать, Арджиент? Монахи в Ферраре обучили меня письму. Теперь мне надо обучиться ремеслу. Ты считаешь скульптуру хорошим ремеслом? Я хочу поступить в ученики сроком на 3 года, по договору с цехом». Такая строгая деловитость и прямота поразили Микеланджело. Он взглянул на запавшие карие глаза мальчугана, оглядел его худую шею, грязную рубашку, разорванные старые сандалии. — Есть у тебя знакомые в Риме? Дом, куда ты мог бы пойти? — Я шел к вам. Это было сказано настойчивым, твердым тоном. — Я живу очень просто, Арджиенто. Ты не можешь рассчитывать здесь на роскошь. Я деревенский. Мы едим любую еду, лишь бы ее было вдоволь. Ну, раз тебе нужна крыша, а мне нужен помощник, давай попробуем пожить вместе хотя бы несколько дней. Если у нас ничего не выйдет, расстанемся как друзья. На обратный путь во Флоренцию денег я тебе дам. Согласен, спасибо. Возьми-ка вот эту монетку и сходи помойся в банях около церкви Санта-Мария-дель-Анима. А когда будешь возвращаться... Купи что-нибудь на рынке, надо сварить обед. Я сварю вам прекрасный деревенский суп, научился у покойной матери. Феррарские монахи научили Арджиенто не только счету, но и безупречной честности. Уходя на рынок еще до рассвета, мальчик брал с собой для записи огрызок карандаша и бумагу. А возвратясь с покупками, трогал сердце Микеланджело тем, что самым пунктуальным образом отчитывался в расходах. Все у него старательно и точно было расписано. Столько-то динаров он уплатил за овощи, столько-то за мясо, фрукты, хлеб и макароны. Весь этот небогатый запас Микеланджело складывал в печной горшок, надеясь, что еды хватит на неделю. Закупая продукты, Арджиенто яростно торговался. Ему потребовалось всего неделя, чтобы прекрасно освоиться в городе и знать, что и где продают. На рынок он выходил ни свет ни заря. Это совпадало с интересами Микеланджело, который мог подумать и поработать с утра в одиночестве. У них установился простой и твердый распорядок дня. В середине дня после обеда, состоявшего всего из одного блюда, Арджиенто прибирал в комнатах, а Микеланджело уходил на час прогуляться. Он шел берегом Тибра, вплоть до пристани, и слушал там песни сицилианцев, разгружавших лодки и баржи. Когда он возвращался домой, Арджиенто уже спал на своей низенькой кровати, стоявшей в кухне рядом с лоханью. Часа два Микеланджело спокойно работал, потом Арджиенто вставал, умывался, громко фыркая и плескаясь в тазу, и подсаживался к Микеланджело, чтобы исподволь привыкать к работе. Этими немногими послеобеденными часами и исчерпывалось время, которое Арджиенто тратил на учение. Большего он, кажется, и не хотел. Когда опускались сумерки, он снова был на кухне и кипятил воду. Вечерняя темнота заставала его уже в постели. Он засыпал, надежно укрыв голову одеялом. Микеланджело зажигал масляные светильники и вновь садился за работу. В душе он был благодарен Буонаротто за то, что тот прислал ему Арджиенто. Совместная жизнь с ним как будто налаживалась, хотя мальчик не проявлял и тени таланта к рисованию. Позднее, когда надо будет работать над мрамором, он постарается научить юнца держать в руках резец и молоток. В Евангелии от Иоанна Микеланджело читал: «После этого Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, и принес состав из смирны и алоя литр около 100. И так они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи». И тут же указывалось, кто был при снятии с креста: Мария, сестра Марии, Мария Магдалина, Иоанн, Иосиф из Аримафеи, Никодим. Как ни старался Микеланджело, он не мог найти в Евангелии таких строк, где бы говорилось о минутах, когда Мария оставалась одна с Иисусом. Там постоянно толпились люди. Все было точно так, как изобразил в своем болонском оплакивании Делларка. Убитые горем, рыдающие зрители лишали Марию возможности оплакать своего сына уединение. По мысли же Микеланджело, в композиции никого, кроме Христа и Марии, не должно было быть. С самого начала он хотел сотворить из камня только мать и сына, только их, наедине со Вселенной. Но когда же могла Мария держать свое мертвое дитя на коленях? Может быть, сразу после того, как солдаты положили его на земь? А Иосиф из Аримафея выпрашивал тело Христа у Понтия Пилата? Никодим в ту минуту, возможно, готовил настой смирны и алоя, а все остальные с плачем пошли по домам? Пусть же займут место евангельских спутников Марии те, кто будет смотреть на уже изваянное оплакивание. Они почувствуют, что происходит с Марией. И пусть в этом изваянии не будет никаких нимбов, никаких ангелов, будет только два человеческих существа, избранные Богом на страдание. Он словно бы ощущал Марию рядом. Так много он когда-то думал о начале ее рокового пути. Теперь она вся в нервном напряжении, в муках. Ее сын простер перед нею мертвый. Если он впоследствии и воскреснет, сейчас он мертв, воистину мертв. И следы томления на его лице говорят о том, что он испытал на кресте. И значит, в изваянии нельзя показать какие-либо чувства Иисуса по отношению к матери, можно лишь выразить чувства Марии к сыну. Тело Иисуса будет безжизненным, инертным, глаза его закрыты. Всю тяжесть горя примет на себя перед зрителем Мария. Это, казалось Микеланджело, будет верным решением темы. Устав от таких дум, Микеланджело обращался к технической стороне дела. Если Христос будет изваян в натуральный рост, то как добиться того, чтобы, лежа на коленях Марии, он не нарушал простоты и естественных пропорций статуи? Ведь по мысли Микеланджело, Мария — нежная, хрупкая женщина, а взрослый мужчина должен был лечь на ее руки с такой же убедительностью для зрителя, как если бы это было малое дитя. Этого можно было достичь только одним путем — набрасывать рисунок за рисунком, схему за схемой, и ждать, пока в какую-то минуту в голове не блеснет верная мысль. Он начал небрежно водить углем по бумаге, стараясь дать волю воображению. Образы, жившие где-то внутри его сознания, стали постепенно обретать видимые черты. Все чаще выходил он теперь на улицу, вглядываясь в прохожих, смешиваясь с толпою на рынках. Он старался хорошенько запомнить и лица, и фигуры людей, и их движения. В особенности он следил за нежными тонколицами монахинями с прикрытыми вуалью лбами. Придя домой, он тут же, не откладывая, чтобы ничего не забыть, зарисовывал их облик. Осознав, что драпировки могут сыграть в изваянии конструктивную роль, он принялся изучать их самым тщательным образом. Слепив из глины эскиз статуи в натуральную величину, Микеланджело купил дешевой тонкой ткани и, чтобы сделать ее более тяжелой, намочил в тазу и промазал жидкой глиной, которую Арджиенто принес с берега Тибра. Ни одна складка ткани не должна ложиться случайно. Каждая ее впадина, каждый изгиб должен органически служить общему замыслу и так прикрывать нежные ноги Пресвятой, чтобы выглядеть естественной опорой для тела Христа и подчеркивать душевные муки Богородицы. Когда ткань высохла и затвердела, Микеланджело увидел, каких исправлений требует его работа. «Не очень-то чистое это дело, скульптура», — с досадой сказал Арджиенто, замывая на полу грязь недельной давности. Все равно, что лепить пироги из глины. «А разве ты не видишь, Арджиенто?» — весело ответил ему Микеланджело. «Что стоит собрать складки в узел, как вот здесь, или плавно опустить их вниз, и фигура от этого сразу же выиграет. В складках таится такая же выразительность, как и в самом теле». Чтобы яснее представить себе облик Христа, надо было рисовать иудейские лица. И Микеланджело пошел в еврейский квартал. Он был расположен в Трастевере, близ Тибра, у церкви Сан-Франческо Арипа. До 1492 года, когда испанская инквизиция начала гонения на евреев, в Риме их было очень мало. Отношение к евреям здесь было, в общем, хорошее. В них видели напоминание о том наследии Ветхого Завета, которое восприняло христианство. Много одаренных евреев играли видную роль при Ватикане в качестве врачей, музыкантов, банкиров. Как и всюду, люди здесь не возражали, если Микеланджело рисовал их за работой. Но уговорить кого-либо позировать в мастерской было невозможно. Микеланджело надоумили сходить в субботу вечером в синагогу, и посоветоваться с Рабби Мельци. Рабби Мельци — тихий, белобородый старик со светящимися серыми глазами, в черном длиннополом одеянии и в ермолке, сидел за столом в притворе учения и вместе с несколькими членами своей общины читал Талмуд. Когда Микеланджело объяснил, зачем он явился, Рабби Мельци сурово заметил: «Библия запрещает нам поклоняться идолам и изображать их. Поэтому у нас все, кто способен к творчеству, отдают свое время литературе, а не живописи или скульптуре». «Но, Рабби Мельц, разве вы против того, чтобы люди другой веры занимались изобразительным искусством?» «Отнюдь не против. Каждая вера держится своих правил. Я высекаю из белого карарского мрамора оплакивание. Мне хочется изваять Христа с обликом истинного еврея. Я не смогу это сделать, если вы мне не поможете». Задумавшись на минуту, Рабби тихо сказал: «Я совсем не желаю, чтобы у наших людей возникали трения с церковью. У меня заказ от кардинала Сен-Дени. Я уверен, что он одобрит это». «Какие именно натурщики вам требуются из мастеровых? Лет 30-35. И не грузные парни, не силачи, а просто жилистые люди. И с рассудком, с какими-то чувствами». В бесконечно старых, но веселых глазах Рабби Мельци заиграла улыбка. «Напишите-ка, как вас разыскать. Я пришлю вам самого лучшего натурщика, какой только у нас найдется». Взяв с собой рисунки, Микеланджело поспешил на холостяцкую квартиру Сан-Галло с просьбой: не поможет ли архитектор смастерить такую скамью, которая воспроизводила бы сиденье Богоматери, как оно выглядело на рисунках. Сан-Галло немного подумал, глядя на наброски Микеланджело, и сделал небольшой чертеж. Микеланджело купил тесу. Вдвоем с Арджиенто они сколотили скамью Марии и задрапировали ее одеялами. Первый натурщик пришел вечером в сумерки. Когда Микеланджело предложил ему раздеться, тот был так смущен, что пришлось увести его в кухню, где он, сняв с себя одежду, повязал бедра полотенцем. Затем Микеланджело уложил парня на скамью и стал объяснять, что незадолго до того натурщик умер и что сейчас мать держит его мертвого на коленях. Было очевидно, что юноша принимает Микеланджело за сумасшедшего и готов тотчас бежать. Его удерживал только приказ Рабби. Под конец сеанса, когда Микеланджело показал ему свои быстрые свободные наброски, где была изображена мать, державшая на коленях сына, парень понял, чего добивался Микеланджело, и обещал поговорить со своими друзьями. Рабби присылал теперь одного человека за другим. Микеланджело работал с ними по 2 часа ежедневно. Образ Марии влек за собой совсем другие заботы. Хотя статуя должна была показать Мать Христа через 33 года после ее рокового решения, Микеланджело не мыслил Богородицу как женщину 50 с лишним лет, увядшую, морщинистую, изможденную трудом и тревогами. Пресвятая Дева виделась ему такой же юной, какой он помнил свою собственную мать. Якопо Галли познакомил Микеланджело с несколькими римскими семьями. Он ходил в их дома и рисовал там молодых, не старше 20 лет, девушек или недавно вышедших замуж женщин. Поскольку в больнице при монастыре Санто-Спирито были только мужчины, Микеланджело не удалось с ножом в руках заниматься анатомией женщины, но в свое время в Тоскане он немало рисовал их в полях и за домашней работой. И сейчас, глядя на римлянок и их шелковые и полотняные платья, он умел за ниспадающими широкими складками угадать очертания живого тела. Он напряженно трудился неделю за неделей. Теперь надо было согласовать, слить две фигуры изваяния воедино. Марию, еще молодую и нежную, но достаточно сильную, чтобы держать сына на коленях, и Иисуса, который, несмотря на худобу, был силен и крепок даже в смерть. Именно такое впечатление осталось в памяти Микеланджело от работы в покойницкой Санто-Спирито. Он добивался воплощения своего замысла на бумаге и компоновал фигуры, даже не заглядывая в подготовительные наброски, сделанные с натуры. Все подсказывало ему цепкая, точная память. Скоро уже можно было перейти от плоского бумажного листа к трехмерной модели из глины. Лепил Микеланджело свободно, не стремясь к абсолютной точности, потому что при переводе в другой материал формы все равно должны были измениться. Желая что-либо подчеркнуть и усилить, он то добавлял глины, то отщипывал и срезал ее. Затем он взялся за воск. У воска есть нечто общее с мрамором. Они схожи на ощупь, и оба просвечивают. Он питал уважение ко всякому материалу и применялся к его особенностям. В рисунках пером штрих у него как бы передавал ткань кожи. Глину он заставлял выражать мягкое движение телесных форм, живота, откинутого назад торса. Гладкий воск хорошо показывал поверхность тела, ее эластичность. Но ни глиняная, ни восковая модель никогда не были для него эталоном. Они служили лишь некой отправной точкой, грубым эскизом. С резцом в руках он обретал новый заряд энергии. Тщательная разработка модели только связала бы его, как путы, принуждая воспроизводить в мраморе то, что было вылеплено раньше в глине и воске. Истинный порыв таился лишь в самом мраморе. Рисование и лепка моделей были только мышлением Микеланджело. Рубка мрамора — действием.